Памятка оптимистки. Если судьба не дает мне то, чего давно и очень хочется, то она готовит для меня нечто лучшее. Если судьба в очередной раз бьет по лбу и не пускает туда, куда давно и очень надо, значит, мне надо вовсе не туда. Если судьба совсем-совсем ничего не дает и никуда не пускает, значит, у меня есть счастливый шанс подумать о душе.